В 1000 футов над землей они вглядывались вниз через окантованный кожей край передней кабины, то и дело показывая на что-то и крича что-то друг другу, перекрывая шум мотора. К концу полета это уже были ветераны воздуха, хохочущие на крутых разворотах и без страха смотрящие прямо вниз, под крыло. Выйдя из кабины и снова оказавшись на земле в полной безопасности, они держались с полным достоинством спокойствием. «Это было здорово, мистер Джилберт. Здорово. Если хотите, мы придем, поработаем в субботу». Трудно было сказать, запомнят ли они этот полет, станет ли он для них когда-нибудь чем-то значительным. «Придется мне вернуться сюда лет через 20, — подумал я, — и спросить, помнят ли они еще об этом. Подъехал первый автомобиль, но они приехали смотреть, а не летать. «А когда будут прыжки с парашютом?» — спросил вышедший из машины мужчина. «Уже скоро?» «Сегодня слишком ветрено», — пояснил Стю. «Не думаю, что мы сможем сегодня прыгать». «То есть как это? Я столько проехал, чтобы увидеть прыжок с парашютом, и вот я здесь, а вы мне говорите, что слишком ветрено. Слушайте, ветра ведь почти нет. В чем дело? Вы прыгать, что ли, боитесь и решили просочковать?» В его тоне было достаточно огня, чтобы обжечь. «Парень, как я рад, что ты приехал!» — обратился я к нему, излучая добросердечие, вступаясь за юного Макферсона. «Да чего же я рад тебя видеть! Мы уже боялись, что придется отменить сегодняшний прыжок из-за ветра, а тут на тебя, ты приехал!» «Отлично! Ты сам сможешь прыгнуть вместо Стью!» «Мне всегда казалось, что этот парень немного трусоват, верно, Стью?» Чем больше я говорил, тем больше злился на этого типа. «Эй, Пол, у нас есть прыгун. Принеси-ка парашют, и мы его наденем». «Эй, минуточку», — сказал тип. «Ты с какой высоты хочешь прыгать? С 3000 или с 4000? Как скажешь, так и мы и сделаем». Стю в качестве цели пользовался ветровым конусом. «Но если ты хочешь подобраться чуть поближе к проводам...» «Эй, приятель, прошу прощения, я не хотел сказать, что я...» «Нет, все в порядке. Мы в самом деле рады, что нашли тебя. Без тебя у нас сегодня вовсе не было бы прыжков. Мы очень тебе признательны за то, что ты приехал и сделаешь это вместо нас». Пол мгновенно понял, в чем дело, и поспешно принес парашют и шлем Стью. «Да нет, я, пожалуй, не стану. Я уже понял насчет ветра», — сказал тип. Махнул рукой и быстро отошел к своей машине. Вся эта сцена была разыграна как по нотам, настолько хорошо она получилась. И я решил приберечь этот метод на случай, если снова придется отбиваться от недовольных зрителей, жаждущих увидеть прыжок с парашютом. «А что бы ты сделал, если бы он не отступил?» — поинтересовался Стью. «Что, если бы он сказал, что хочет прыгнуть?» «Я бы сказал, отлично, и непременно воткнул бы его в этот парашют. Да я был готов поднять его в воздух и вышвырнуть за борт». Какое-то время люди сидели в своих машинах и наблюдали, не желая двинуться с места, пока к ним не подошел Стью. «Смелее, отправьтесь полетать», — сказал он в одно из окошек. «Раю вид с воздуха». Фигура внутри покачала головой. «Лучше я посмотрю на это с земли. Если это типичные нынешние развлекательные полеты, — подумал я, — то мы пропали. Добрые старые дни действительно ушли в прошлое». Наконец, примерно в половине шестого подъехал бесстрашный пожилой фермер. «У меня хозяйство в 2 милях отсюда. Прокати меня туда. Я взгляну на него с высоты». «Непременно», — ответил я. «Во что это мне обойдется? $3 наличными в американских деньгах». «Тогда чего мы еще ждем, молодой человек?» Ему было никак не меньше 70, но он буквально прожил этот полет. С развивающимися на ветру белыми, как снег, волосами он показывал сначала, куда лететь, потом, где снизиться над домом и амбаром. Ферма была такой же аккуратной и хорошенькой, как на рекламном плакате для путешественников по Висконсину. Яркая зеленая трава, ослепительно белый дом, ярко-красный амбар, ярко-желтое сено на сеновале. Мы сделали два круга, заставив выбежать на траву какую-то женщину, машущую рукой. Он отчаянно замахал ей в ответ и продолжал это делать, пока мы летели обратно. «Полет был хорош, молодой человек», — сказал он, когда Стью помог ему выбраться из кабины. «Лучше потратить эти $3 я бы не мог. Первый раз я побывал в воздухе на такой вот машине. Вы теперь заставите меня пожалеть, что я не сделал это намного раньше». Этот полет дал хорошее начало нашему дню, и после него, и до самого заката, я не покидал кабины, оставаясь на земле ровно столько, сколько надо было, чтобы посадить новых пассажиров. Стю быстро постиг кое-какие секреты психологии пассажиров и начал их спрашивать, как вам это понравилось, когда те выходили из кабины. Их явное удовольствие и безумный энтузиазм убеждали сомневающихся рискнуть и отправиться в полет. Несколько пассажиров подходили после полета к моей кабине и спрашивали, где они могут научиться летать и сколько могло бы стоить обучение. Правы были Эл и Лорен, считая, что мы могли кое-что сделать для летного дела в Райо. Еще один самолет, припаркованный у посадочной полосы, увеличил бы частоту полетов на 25%. Три самолета удвоили бы эту цифру. Но таковы уж бродячие пилоты, в один день прилетают и улетают. И мы так никогда и не узнали, что происходило в Раю после нашего отлета. Солнце садилось все ниже. Мы с Полом ради забавы взлетели еще раз, чтобы полетать с Троем, и видели, как внизу, на темных улицах, понемногу загораются огоньки. Когда мы сели, подруливать пришлось почти в полной темноте, и мы чувствовали себя так, словно работали гораздо дольше, чем полдня. Мы зачехлили самолеты, уплатили по счету за горючее, и тот самый момент, когда мы все уже упаковались в спальные мешки, а Стю выбрался по просьбе старших товарищей из своего мешка, чтобы выключить свет, я заметил глаза бусинки, следящие за мной из-под ящика с инструментами у двери. «Эй, братцы», — сказал я, — «у нас тут мышка». «Где ты видишь мышь?» — спросил Пол. «Ящик с инструментами. Под ним. Убей ее. Режь ей ботинком, Стю». «Пол, ах ты, кровожадный убийца!» — завопил я. «Никаких убийств в этом доме, только возьмись за этот ботинок, Стью, и тебе придется иметь дело и со мной, и с этой мышью». «Тогда выгони ее куда-нибудь», — сказал Пол, — «если тебе уж так этого хочется». «Нет», — заявил я, — «малышка заслуживает того, чтобы иметь крышу над головой. А как бы тебе понравилось, если бы кто-нибудь выгнал тебя на холод?» «Снаружи не холодно», — брюзгливо заметил Пол. «Дело здесь в принципе. Она была здесь до того, как мы сюда прибыли. Это больше ее место, чем наше». «Ладно, ладно», — сказал он, — «оставим мышь здесь. Пусть по нам бегает. Но если она станет бегать по мне, я ей врежу». Стью послушно выключил свет и снова зарылся на полу в своей кушеточной подушке. Какое-то время мы еще поговорили в темноте о том, какие у нас добрые хозяева, да и вообще весь городок, если на то пошло. «А ты заметил, что мы здесь не катали ни одной женщины? Или почти ни одной?» — спросил Пол. «В среде пассажиров была всего лишь одна женщина, а в прерии их у нас было полно. Мы там и денег целую кучу заработали, не то что здесь», — сказал я. «А что, кстати, у нас там вообще получилось, Стю?» Он выдал нам статистику. 17 пассажиров, $51. Само собой, 19 мы истратили на топливо. Так что он помолчал, занимаясь подсчетами. «На сегодня примерно по десятке на брата». «Неплохо», — сказал Пол. 10 зеленых за 3 часа. Будний день. Получается примерно $50 в неделю. Со всеми расходами, кроме питания, и это без субботы и воскресенья. Ого! Да этим можно зарабатывать себе на жизнь. Мне очень хотелось ему верить.